29-30 ноября 2183 года. Джек погрузился в поиск финансовых следов. В сущности, чем запах денег отличается от отпечатка пальца или следов на дороге, вынюханных овчаркой? Ничем. Точно так же он должен привести того, кто ищет, к преступнику. После чего тяжелые жернова машины правосудия стронутся с места, неуклонно перемалывая в прах его самого и всех с ним связанных. Я же собиралась отправиться в лавку господина Сяна. На базар и оттуда в Оленьи Рог. Ноябрь валился к концу, до Нового года оставалось совсем немного, чуть больше месяца. А у нас неожиданно закончились запасы яблочного чатни. А раз чатни, значит, мне нужен свежий имбирь и самый лучший душистый перец. И яблоки, конечно. Господин Сян обслуживал меня сам. Его широкое лицо было традиционно бесстрастным, но мне померещилась какая-то печаль в его глазах. И я осмелилась спросить, что случилось. «Боюсь, госпожа фон Бек, я вынужден буду уехать отсюда», — ответил он, покачивая головой. «Не завтра, нет, но до конца зимы все непременно». «Как жаль. Вас призывают семейные дела?» «Увы, нет. Вся моя семья переехала в Бритвальд вслед за мной много лет назад. Но сейчас в воздухе слышится рокот барабанов. Мир стоит на перепутье. Если случится большая война, сын неба призовет мужчин под свои знамена». «Господин Сян, я хочу верить, что войны не будет. Ведь подписан договор со степью. Мой друг недавно даже ездил в Оргримар на магическую конференцию, и там вполне дружественный народ». «Да, госпожа фон Бек. Мы все надеемся, что войны не будет. Но пока я слышу барабаны и их звук, все ближе». Он покивал головой. «Простите, я отвлек вас от важного дела. Итак, имбирь». Мы все знали, что ночью с его величеством для проведения ритуала останутся только Лавиния и мэтр Корстон. Понятное дело, что всем остальным нечего было делать в это время в королевской усыпальнице. Но зато все мы могли волноваться безо всяких ограничений. За столиком в любимом кабинете Оленьего Рога царило молчание, прерываемое изредка бульканьем. Подходила к концу третья бутылка красного вина из благословенной Риохи. «Вот мне что интересно», нарушил тишину Нортберт. «Предположим, тени старых королей явятся нынче ночью на зов его величества. Предположим, они согласятся помочь потомку. И даже назовут имя того поганца, который устроил всю эту заваруху. А дальше-то что?» «В каком смысле что дальше?» — поинтересовался Джек. «В смысле, доказательств преступления у нас по-прежнему не будет». «Да, ты прав», — поддержал его Дэн. «Никакие свидетельства призраков, простите, маркиз, судом не принимаются». «Что, бывали прецеденты?» — заинтересовался маркиз. «Хм, еще какие! Ну вот, например, такая история. Лет 20 назад умер один барон. Не буду имя называть, наследники еще вполне себе живы. Обычный такой человек, ни капли эльфийской крови или еще чего-то нестандартного. Жил всю жизнь в своем поместье, вел хозяйство, овец разводил и выращивал ячмень. В сезон выезжал на охоту с соседями и друзьями. Была у него дочка от первого брака и сын от второго, лет на 10 младше сестры. А вот когда барон умер, тут и начались странности». «Нортберт, а вино-то у нас закончилось?» Лили, официантка, принесла еще 3 бутылки того же вина, и Дэн неторопливо повел рассказ дальше. дальше. Умер барон неожиданно. На охоте упал с коня и так неудачно, что нашли его только часа через два с разбитой головой. А конь пасся неподалеку. Патологоанатомы твердо были уверены, что не мог он так разбить голову, если сам упал. Да и небо что было, об траву что ли? Вокруг там не было ни камней, ничего такого, даже корней деревьев. Ну, значит, убийство. Стали разбираться с семейством. И получается, что повод мог быть у любого из них. Повод, причина, желание. А возможности вроде как и не было. Ни жена, ни дочь, ни сын, ни тетушка, которая с ними жила, никто из них на охоту не ездил. Ну и? Джеку явно стало любопытно. Ну и? Через две недели доказательств по-прежнему нет, подозрения на всех в равной мере. Нанять убийцу никто из родственников и иных заинтересованных лиц не мог. Потому как из имения они, если и выезжали, так только в гости к соседям, всем семействам. В город наведывался лишь сам барон. Следователя заело. Он плюнул и заплатил некроманту, чтобы вызвать призрак покойного. «Вызвали?» Вновь вмешался Делиньер. «Вызвали». Он назвал убийцу. Но других доказательств не было. А суд не принял свидетельство призрака, истолковав сомнения в пользу обвиняемого. «А кто ж убил-то?» Нортберт слушал историю, как сказку в детстве, затаив дыхание. «Жена, конечно. Надоел он ей. Годы идут, а она сидит в деревне в овечьей шерсти. Ни нарядов, ни драгоценностей. А ей хотелось блистать». «Как же она это провернула?» – спросил Норберт. «Да все просто. По-деревенски. По гостям они ездили все вместе с семейством. А на богомолье ее муж не сопровождал. Он вообще был не сильно верующий. Она поехала в монастырь Святой Бригитты на неделю вдвоем со служанкой. Та ее нянька в детстве была. За кровиночку свою готова была жизнь положить. Вот пока госпожа молилась, служанка нашла какого-то наемника из недорогих. Неизвестно же, в каких трактирах они время проводят. Утром перед охотой любящая жена мужу кофе за завтраком налила, а в кофе добавила средство, после которого барон мало что мог соображать. Наемник последовал за охотой, подождал, пока барон отстанет от компании, ну и дал ему по голове. И что же, эта вдова так и осталась безнаказанной? Не. Дан надолго прервал рассказ, пополняя свой бокал и сооружая к вину многослойный бутерброд. «Слушай, еду завтра не запретят!» Стукнула его крепеньким кулачком Майя. «Сперва да расскажи до конца!» «Да там нечего да рассказывать!» Через два или три дня после суда она вернулась в имение, а утром не вышла к завтраку. Вскрыли ее спальню и нашли ее в углу, спиной к стене, с раскрытыми глазами и разинутым ртом, с лицом искаженным ужасом. Патологоанатом наш, который тело видел, рассказывал, что от одной ее гримасы волосы дыбом вставали. Но какой ужас ей явился в ночи, она никому не расскажет. Никаких следов преступления или несчастного случая не было обнаружено. Дело закрыли. Я с удивлением обнаружила, что, оказывается, давным-давно сижу, затаив дыхание. И не я одна. Майя тоже шумно вздохнула. «Да», — покрутил головой Нортберт. «А все жалуешься, что тебя канцелярская работа заела. А вон, какие страсти кипят!» «Ладно, поскольку никто домой не собирается, как я погляжу, я предлагаю поесть как следует, а не пробавляться бутербродами. Ресторан уже закрылся. Идемте-ка все на кухню. Я пожарю антрикоты». Возражать никто не стал, и добрую долю сваренного мной днем чатни истребили с отлично пожаренным мясом. Мы ели и пили за кухонными столами, но беспокойство по-прежнему было разлито в воздухе. Я думала, глядя на сотрапезников. Как странно. Еще 2 месяца назад в моей жизни не было ничего лишнего. Дом, работа, единственная подруга, письма от родителей раз в неделю. И все. Вот что бывает, когда заводишь друзей. Оглянуться не успеешь, как они влезают в твою жизнь, вмешиваются в твою работу, заставляют тебя о них волноваться. И ведь о каждом здесь я знаю по-прежнему немного. Зато точно знаю, что без них мне будет плохо. «Возвращаясь к твоему вопросу, Норберт, — сказал Джек, отставив бокал, — если сегодня Его Величеству удастся поговорить с духами старых королей, мы узнаем имя. Если мы узнаем имя, я смогу узнать все о его деньгах, платежи, тайные счета, расходы и доходы. А когда ты знаешь все о чьих-то финансах, это означает, что ты держишь его за яйца. Даже если он это еще не почувствовал. Но если держать будешь ты, то он это почувствует довольно быстро. Под нос пробурчал Дэн. Тебе есть что скрывать? Холодно поинтересовался Джек под общий смех. «Всем есть, что скрывать», — ответил вошедший на кухню мэтр Корстон. «Но мы сейчас зверски голодны, и скрыть этого не можем». Следом за ним вошла Лавиния и... король. В наступившем молчании прозвучал мой вопрос. «Вам мясо с кровью или среднепрожаренное?» Все трое... Его Величество Лавиния и мэтр Корстон были бледны аж до зелени. Видно было, что недолгое, в общем-то, действо, а ритуал продолжался не более 2 часов. Вымотало их до предела. В такой ситуации красное вино и жареное мясо должны были помочь. Ну, а сон поможет полностью восстановить силы. Вот только времени на сон, похоже, не было ни у кого. Король ел аккуратно и очень быстро, словно командующий, которому через несколько минут предстоит начинать генеральное сражение. В известной степени так оно и было. Предстоящая операция на самом деле являлась генеральным сражением за сохранность Бритвальда. И, скажем прямо, не только Бритвальда. Тени старых королей пришли на зов своего потомка. И теперь имена людей, задумавших заговор и воплощение темного, были известны королю Кристиану II и его соратникам. Его Величество планировал связаться и согласовать действия со всеми королевствами, где окопались заговорщики, чтобы аресты были произведены одновременно. Далее заговорщиков собирались изолировать и, со временем собрав доказательства, судить. В Бритвальде во главе заговора стоял троюродный дядя Его Величества, герцог Монтмальк. Вот удивительное, вообще говоря, дело. На что он рассчитывал? Почему считал, что темный, вышедший из Нижнего мира и вселенный в человеческое тело, немедленно назначит его королем? Кому вообще пришло в голову, что низвергнутый бог зла станет заниматься делами людишек? Они слопают сразу и без разбору всех, кто с ним и кто против, и даже тех, кто воздержался. Герцог был родственником матери Кристиана II. Следовательно, с правящей династией кровного родства не имел, и, соответственно, никаких прав на престол у него не было. Такими же родственниками правящих королей других стран Союза Королевств были и иные участники заговора. Троюродные кузены, дядюшки и прочие свойственники отчего-то считали себя куда более подходящими для роли правителя Спании, Галлии или Лации, чем тот, кто сидит на троне. Но все их мнения были теперь мало кому интересны. С самого утра Джек отправился в казначейство, и уже через час все отслеженные им банковские счета заговорщиков, их родственников и друзей, все тайные счета, открытые на вымышленные имена, все фонды, Все до медной монетки было заморожено. А заговор без денег возможен только в первом классе городской гимназии. К вечеру того же дня Монтмальк и его сподвижники уже могли оценить качество тюремного питания в Рейвеназе. Как потом стало известно, в той же Испании, например, заговорщиками не стали церемониться. Тратить деньги на суды и прочие законные действия, а просто по-тихому удавили их ночью, сразу после ареста. А оркские вожди, получив от Бритвальда имена шаманов-нарушителей договора, устроили из их казни многодневное красочное представление для народа. Так сказать, убили одним шаманом сразу двух баранов. Расследование окончательно взяла в свои руки служба магической безопасности, следственную группу возглавила госпожа Редфилд, так что вся компания самозванных расследователей вынуждена была ждать новостей от нее. Лавиния милостиво обещала все рассказать, когда она поставит все точки над соответствующими буквами.